Но ноги не слушались. Спустя 3 месяца это явление стало всеобщим. За весну все ослабели, и ноги перестали слушаться у большинства. Но тогда еще удивлялись те самые люди, которым предстояло пройти до конца путь голодного истощения. Удивлялись и порицали меня. «Работать надо, работать надо!» Я и без них знал, что надо работать, чтобы выжить в лагере. Но я уже видел, что ничто, никакое усилие не гарантирует нам спасения жизни. Я ненавидел этот вечный лагерный припев, эту единственную заповедь советского Синая, эту зловещую каторжную мудрость, которую день и ночь вколачивали в мозги и души миллионов рабов, пока она не становилась их единственным духовным достоянием. «Не рассуждать! Это уже сделали за вас другие. Ваше дело — работать!» Я, человек Запада, знал, что надо прежде всего быть человеком. Только свободный человек знает радость свободного труда, и для него этот труд имеет смысл, потому что служит цели, которую он выбирает и в которую верит. В противном случае лозунг «работать надо», которые набожно и слепо повторяют миллионы темных людей в Советском Союзе, как судьбу, как предназначение, как неотвратимый фатум их жалкой жизни. Есть лошадиная мудрость, одинаково применимая к людям и животным. Эта мудрость уравнивала в достоинстве коня и возчика в лагере, сливала их в одно тело центавра, в одно понятие «раб гуж силы». Я сам по себе ничего не стоил. Мое право на жизнь измерялось процентами рабочей нормы. Кто не работает, тот не ест. Это была вторая угроза, которая висела над нами. Я вспомнил, как в занятом Львове в сентябре 1939 года развесили по улицам и бульварам щиты с этой надписью, которая казалась откровением высшей справедливости. «Неправда». Труд из-под палки, труд по принуждению не спасает человечество. Достаточно, если мы провозгласим лозунг «Кто работает, тот ест». Как же я тосковал в Круглице по моей родине, по стране, где каждый работающий сыт, и где поэтому не считают хлеба иждивенцем семьи и общества. Здесь и тот, кто работал, не был сыт. Разница между мной, слабым работником, и семиволосом, стахановцем, была только в степени нужды. Было неоспоримо, что масса лагерных заключенных, по мере того, как она теряла физические силы, переставала хотеть работать. Не это было удивительно, а то, что еще встречались люди, у которых не исчезла потребность работы. Такая потребность есть естественный результат здоровья, накопленных сил и нормальной трудоспособности. Наслаждение работой знакомо каждому, кто умеет что-нибудь делать. Умеет по-настоящему, как мастер в своем деле. Нас заставляли делать то, чего мы не умели, а потом обвиняли нас в том, что мы не умеем, потому что не хотим работать. Но в действительности наше нехотение означало только, что у нас нет сил и нет возможности работать. Как не мыслим скрипач, который отказывается от скрипки, так не мыслим физически здоровый и сильный человек, которого не тянет к работе. Мы жили в лагерях в атмосфере преступления. Но преступлением не было отвращение и страх пред работой людей, еле волочивших ноги от слабости. Преступлением была та социальная система, которая право на труд превратила в обязанность навязанного труда. Лагерная система, которая впервые объяснила мне явление вредительства. Я никогда не был вредителем в лагере, но я понял, как возникает циничное и вредительское отношение к работе у людей, полных смертельной ненависти к ярму, которое на них надели, и к упряжке, которую их заставили носить против воли. Обо всем этом я, конечно, не разговаривал с Семиволосом. Человек этот был слишком примитивно здоров, чтобы быть мне товарищем. Вдруг вечером, поев на наре свой бригадирский ужин, он мне протянул свой котелок и сказал небрежно и лениво, думая о чем-то другом: «Марголин, вымойте мой котелок». Я не понял, в чем дело, не понял, что между мной и им нет равенства, и я должен оказывать ему подобные мелкие услуги, чтобы оправдать свое существование в его великолепной бригаде. И ответил простодушно: «Нет, я уж свой вымыл и не схожу больше». Через день Семиволос, не говоря мне ни слова, выписал мне на рабочем сведении первый штрафной котел и 400 грамм хлеба. Вся бригада получала по 600 грамм. Когда это повторилось на второй и третий день, я пошел к начальнику работ и попросил дать мне другую работу. Начальник работ был у нас Александр Иванович, высокий и худой русский поляк, со впалыми щеками и чеховской бородкой. Мягкий и участливый человек, никогда не подымавший голоса и всеми уважаемый. Несмотря на то, что никогда не говорил с нами по-польски и, может быть, уже не владел этим языком, он относился особенно внимательно к западникам, внимательно до жалостливости. Александру Ивановичу я объяснил, что мне трудно ходить в лес за несколько километров. Он покивал головой, подумал и сказал: «Выходите завтра с 5-й бригадой на сельхоз, на горшечную фабрику». Так я стал горшечником. В 5-й бригаде было человек 40. Наполовину она состояла из женщин, работавших в теплицах совхоза. огородниц, подготовлявших рассаду капусты и других овощей. Эти женщины проводили свой рабочий день в парниковом тепле, носили чистые новые бушлаты и сапоги, ходили в мужских ушанках, но мужская одежда сидела на них аккуратнее, чем на мужчинах, и с лиц их, преждевременно поблекших и усталых, еще не стерли следы городского происхождения. Мне нельзя было входить в большую теплицу, где висели часы. Известные по всему Советскому Союзу стандартные часы с зеленым квадратным циферблатом и двумя гирьками на цепочке. Но я часто заглядывал узнать время. Если я не натыкался на стрелка, то Тася, немолодая, похожая на учительницу женщина, с неторопливыми мягкими движениями и черными грустными глазами, не прогоняла меня, и я мог постоять минутку в тепле. Впрочем, пока я был горшечником, мне не нужно было этого. Выходя из ворот лагеря, мы пересекали улицу поселка, проходили между разбросанных домиков. В одном был ларек для вольных, в другом жила Валентина Васильевна, главврач Круглицкого сангородка. Минуя пожарный сарай, оставляли вправо постройки ЦТРМ, шли полем и через приоткрытые ворота входили на территорию сельхоза. Вся бригада, замыкаемая стрелком с ружьем, шла на центральный двор, откуда группками расходилась на разные работы. Мы, горшечники, сворачивали, не доходя двора, и брели гуськом в свою сторону метров за 300 в конец сельхоза. Темно еще было, когда мы доходили до двери убого развалившейся лачуги, где спал ночной сторож. Ему полагалось натопить к нашему приходу. Но когда мы вступали, спотыкаясь в темноте и пробираясь ощупью, холодище веял нам навстречу. Крошечная избушка на курьих ножках с разбитым окошком, земляным неровным полом, успела простыть. Сторож стопил все поленья, приготовленные с вечера на ночь. В темноте мы садились на опрокинутые деревянные ящики и молчали, пока серый рассвет не проступал в окошке. Тогда выходили на двор поискать кусок дерева на растопку. Кто-нибудь отправлялся с салазками на центральный двор раздобыть дров, стащить в крайнем случае, и, затопив печку, становились к станкам. Мы лепили горшочки для капустной рассады. Среди избушки стояла низкая глиняная печурка-плита. Вдоль стен на уровне груди тянулись полки, засыпанные землей. У полок стояли разбитые старые станки. Их было 4-5. Они выглядели как узкие деревянные ступы, и в каждое была вставлена металлическая чашка. В эту чашку мы набивали руками землю с полки. Потом туда же вставляли массивный металлический стакан на рукоятке. И, нажав на ручку, несколько раз сильно вращали стакан в обе стороны. Между стаканом и стенками чашки выдавливался ладный горшочек или стаканчик. На дне чашки был стержень, на который надевался стакан, имевший отверстие на дне в центре. Края горшочка мы выравнивали ладонью. Получался гладкий плотный стаканчик для капустной рассады с круглой дыркой внизу. Норма на эти стаканчики была огромная, но все мы имели скидку от санчасти, и от нас требовалось всего лишь по 500 штук с человека. Работая по 10 часов в день, мы должны были делать по 50 штук в час, чтобы выполнить свою норму. У каждого под рукой стояли плоские деревянные ящички, куда мы и укладывали один к одному свои стаканчики, как дети, лепящие бабки. Каждый час приезжала санка-мининка, девчонка из сушилки, и отвозила нашу продукцию. В сушилке вели счет, от кого сколько принято, и браковали негодные стаканчики. Пока 4-5 лепило, двое занимались подготовкой земли. Смесь, из которой лепили стаканчики, состояла из трех частей. Садовой земли, одной части торфа и одной части лошадиного и коровьего помета. С другой стороны печки на полу была насыпана огромная куча этих материалов. А под потолком на наре лежала садовая земля и торф, которые оттаивали за ночь. Одноглазый поляк Ганько считался спецом по заготовлению смеси. Он начинал день с того, что деревянной лопатой обрушивал с нары на пол все, что было. Часов 9 возчик привозил со скотного двора навоз. К этому времени уже в печи трещало. Дым валил через расселины, и все мы работали, сбросив бушлаты. Это считалось прекрасной работой, в тепле и в закрытом помещении, всем на зависть. Мы были довольны. За нашей спиной в котелках клокотала вода. По другую сторону печи полуголый Ганько ворочил лопатой навоз. Мы работали стоя, равномерно и быстро. Одним движением набирали в обе ладони мягкую желто-бурую навозную массу. Не слишком мало и не слишком много, а ровно столько, сколько вмещает чашка. Вторым движением наполняли чашку. Вставляли стакан так ловко, что он сразу надевался дыркой на стержень. Потом выжимали сильно два полных оборота. Один вправо, другой влево. Выбрасывали стакан и осторожно вынимали земляной горшочек. Если смесь Ганько не годилась, или земля была слишком влажна, или было ее слишком мало в чашке, или мы недостаточно энергично выжали стаканчик, он не держался в руке и рассыпался. Стенки его надламывались, из них торчали соломинки. И Нинка, вернувшись из сушилки, объявляла: «Галина Михайловна сердится, половина стаканчиков забраковала». А за ней на пороге являлась Галина Михайловна, заключенная полька из окрестностей Львова, худая, со встревоженным лицом. «Уж я не знаю, что у вас сегодня такое творится. Стаканчики не держатся».